Глава восьмая. Я вообще мужик компанейский, но эти ребята в край берега попутали. Резчик среагировал на присутствие цели, хотя я никого рядом не видел. Тем не менее, кинжал чувствовал именованных, а потому мог вести меня. 10% заряда за активацию. Если я не смогу утолить сейчас его голод, то очень скоро смогу насладиться архитектурными изысками чертога своего покровителя. Так что назад дороги у меня не было. «Что в городе?» — спросил хмурый Грегор. «Ад! Я даже не пытался хоть как-то успокоить парня или приукрасить правду. Похоже, все твои застряли в разломах, как и мы. Город защищают исключительно люди и техника. Может, мы...» Он не договорил, сам понял, что к чему. Толку от нас всех вместе взятых против колосса. Его там целый город бьет, а ему хоть бы что. Тут нужны призыватели хотя бы седьмого ранга с аватарами своих покровителей. Или мощная боевая группа, способная кастовать круг призыва. Десяток призывателей пятого-шестого ранга объединенными силами, может быть, и смогут нанести ему какой-то урон, но не убить. Так что эта лазейка с некромантами — наш единственный шанс. Тем более, они вряд ли учли, что по их душу идет именно именователь. Развернуть пространство я не могу, все-таки артефакт божественного уровня. Разумеется, божественными их назвали люди. Так-то там ничего, ни от каких богов нет. Но, тем не менее, они должны хоть как-то управлять своими миньонами. Значит, должна быть лазейка, окно связи. Вот по нему мы и до них доберемся. А резчик покажет дорогу. Несмотря на то, что все присутствующие были адептами темных искусств, достигшими серьезных успехов на своем пути, они мало чем напоминали своих древних предшественников из легенд. Два десятка адептов Ковина, как они себя называли, прямо сейчас руководили операцией по зачистке города. Несмотря на спешку, все было организовано на высшем уровне. Да, защитникам города удалось закрыть пару разломов ретрансляторов. Не беда, пока оставалось открытым главное окно для колосса. Но вот когда и этот разлом начал схлопываться, пришлось действовать быстро. Впрочем, такой вариант также был и просчитан, и учитывался при разработке плана, так что никаких проблем не было. Полевой лагерь располагался посреди искусственно созданного пространства. Голая серая земля, ровная, без единого холма или ямы. Чтобы никто не смог подобраться незамеченным. 10 километров пустоши, обернутые еще таким же объемом искривленной материи. Да и сам лагерь был укреплен по последнему слову. Магические круги, руны, ловушки, разведчики, барьеры и даже отводящий купол. Дорогой одноразовый артефакт, делающий их практически невидимыми во всех известных спектрах. Даже если человек будет стоять в метре от барьера, он будет видеть лишь бескрайнюю пустошь. Вот потому люди в лагере чувствовали себя довольно вольготно. 4 фуры с прицепами — довольно редкий и заметный транспорт. Все это также было оборудовано всеми экранирующими защитными системами. Каждый из этих грузовиков сам по себе стоил баснословных денег. И это не говоря о технике, которой он напичкан. Прямо сейчас руководство следило за происходящим на поле боя через множество огромных экранов, подключенных напрямую к А-полю через устройство-проводники. На них изображалась картинка от разведчиков, статус всех ключевых существ, характеристики и состояние колосса, а также отслеживалось скопление людей. По ним корректировали огонь артиллерии и работали группы зачистки. В этот момент на одном из экранов группа потусторонних жрецов подбиралась к железнодорожной станции города. Твари очень сильные, способные перетекать из материального мира в потусторонний и обратно, что делало их идеальными диверсантами. И вот прямо сейчас они устроили настоящую резню, выпрыгнув на головы беснующейся в ужасе толпы. Жнецы своими косами собирали кровавую дань, наполняя пространство эманациями смерти. Такими темпами уже второй город, как и вся прилегающая территория, перейдут во власть их покровителей. Разумеется, после передела сфер все исполнители возвысятся до небывалых высот. Мир навсегда разделится на «до» и «после». Если раньше было всего две касты — люди и призыватели, то теперь пирамида станет трехступенчатой. Люди, призыватели и те, кто участвовал в переделе сфер. Демонопоклонники решили сразу урвать куш побольше, пытаясь взять крупные города. Рискованно, но в случае успеха князь получит огромное влияние. Что вряд ли, потому что все, кто нужно, уже предупреждены. Эта война идет не только с людьми, но и между собой. Никто не хочет, чтобы сосед возвысился и стал сильнее. Вот поэтому Ковен действовал более сдержанно, выбрав своей целью отдаленные города, отрезанные от снабжения. Да, жертв поменьше, но пространство, которое можно проклясть, заразить и захватить, несоизмеримо больше. А чем больше пространства контролирует покровитель, тем он больше может получить разломов в свое распоряжение. А стало быть, и добычи. Поэтому на подготовку не скупились. Многое шло, конечно, не по плану, но таков передел сфер. Все воюют со всеми еще до того, как началась война. Многие братья Ковина были убиты еще в самом начале. Кто-то раскрыл врагам их секреты, пароли, координаты, капищ и места сборов. Впрочем, то же самое делал и Ковин. Все против всех, потому что награда стоит того. Игра стоит свеч. И тем не менее, даже два города — это уже большая победа. Да, для костяного дракона это недостаточно. Он хочет взять треть континента и возвыситься, обойдя черного. Поэтому они не остановятся. Каждый мертвый город на пути лишь усилит их. Три, может, пять городов и армию будет не остановить. Отсюда и до Урала, а затем через горы и дальше на восток. Ну, а может, и на юг, ну, или даже на Москву. Это зависит от того, как разыграют свои карты конкуренты. Но пока что все идет к тому, что победа может оказаться за Ковином. Ведь взаимные интриги довели до того, что некогда несокрушимая церковь сейчас в упадке, а великие небожители терпят поражение за поражением. Многое меняется во время передела сфер. Почему бы и мертвым не начать править живыми? Именно с такими мыслями два не самых слабых призывателя сидели на дозорной вышке, оглядывая округу. «Сколько смертная!» — молодой парень четвертого ранга сплюнул вниз. «Но хоть какую-то нормальную работу дали!» «Нашел на что жаловаться!» — произнес довольно тучный мужчина с густыми седыми усами. «Пока другие парятся, мы тут прохлаждаемся. А награду все равно получим, так что радуйся!» «Да че радоваться-то?» — насупился первый. «Я не затем на это подписывался, чтобы сторожем работать». «Ты не иначе, как хочешь в город», — усмехнулся второй. «А, молодость горяча. Но вот голову надо держать холодной». «Не-е-е», — хмуро ответил ему парень. «В городе сейчас жопа. Там вообще мясорубка. А здесь что охранять?» «Стоп, ты что, теневика в штаб засунул? Ты там телевизор через него смотришь?» «Да что такого-то? Другие два патрулируют. Как будто тут есть еще чем заниматься». «А ну-ка, вытаскивай и отправляй в разведку». «Да что будет-то?» «Если дали работу даже паршивую, по твоему мнению, это не повод делать ее спустя рукава». «Ой, опять наябедничаешь старшему». «Да я сам тебя с вышки сброшу. Вытаскивай давай. Хватит отвлекаться на ерунду. Радиус большой, два теневика не справятся». «Ай, да блин!» «Че такое?» «Один теневик развеялся». «Тревога?» «Да нет. Опять вылетел за радиус. Сейчас, сейчас, я уже снял с телевизора». «Четвертый ранг, а разведчиков все еще не усилил. Насколько он у тебя оттягивается? На 3 километра? Смех да и только». «Ой, сам бы тогда поразведывал». «Я-то могу, вот только ты тогда нахрена здесь нам будешь нужен?» «Я... Слушай, дух перестал слушаться». «Тоже за радиус выполз?» «Нет, он просто не подчиняется». «И давно?» «Не знаю. Только что попробовал его сместить, а он ни в какую». «Так, все, я поднимаю тревогу». «Эй!» Молодой паренек лишь успел обернуться и увидеть одним глазом своего товарища с торчащей из глазницы спицей на цепи. Одним, потому что второй глаз оказался пробит другой спицей. Через мгновение оба тела будто бы кто-то схватил и утащил в неизвестность. На базе пропажу двух людей сразу не заметили. Высокоранговые некроманты были чувствительны к чужой смерти, но в данный момент потусторонний план и так вибрировал из-за происходящего в городе. А потому никто особо не придал значения парочке импульсов, но проверку все же устроили. Безопасник, находившийся в штабе, пустил перекличку через чат интерфейса, нервно проглядывая сообщение. А когда он понял, что двое дозорных не отписались, заметил, что их именно просто исчезли из А-поля. Сделать, правда, с этой информацией он уже ничего не смог. Из-за пробитой головы. Возможно, он смог бы подать тревогу после того, как его душа воскреснет в филактерии. Только вот она была перехвачена странным синим пламенем. После чего связь с маяком сгорела, а сам призыватель полетел в чертоги покровителя. И вот тут произошло странное. Покровитель вмешался напрямую в дела смертных, предупредив остальных. Такое не приветствовалось среди сущностей. И если кто-то узнает, то виновник будет сильно сожалеть о своем поступке следующие пару веков. «На нас напали! Уже в лагере!» — раздался крик прямо в центре оперативного штаба. И в следующий миг пространство заволокло дымом, а импульсы смерти начали бить чаще. Это оказалось одновременно и легко, и трудно. Легко, потому что я смог протащить всех касанием теней аж до самой базы. А трудно, потому что тут хватало бесплотных разведчиков. Кого-то пришлось грохнуть моему усиленному теневику. Других перехватил пепел, взяв под контроль. Вот так мы добрались до дозорной башни, где я вывел сил из теней, а затем забрал тела дозорных. Пепел сделал так, чтобы они не смогли переродиться, ну или хотя бы сделал это как можно позже. Все-таки, когда имеешь дело с адептами смерти, даже вилка в глаз не панацея. Сил устранила еще одного охранника, судя по всему, главного, но после этого нас спалили. Я до сих пор не понимаю, на чем мы прокололись. Резчик провел нас до лагеря. Дальше хаотическая маска помогла определить местоположение базы. Саму базу я не видел, но концентрация анимы подсказывала, что там что-то есть. По-настоящему имбовый артефакт. Пепел провел нас сквозь барьер, не потревожив охрану. По крайней мере, ту часть барьера, что относилась к темной магии. Тени укрыли нас от большинства защитных систем. А как нас вычислили? Да ладно, это уже не важно. У нас была фора в несколько секунд, пока они сообразят, что происходит. Дымовая граната угодила прямо в центр контейнера, отведенного под оперштаб. Я вышел из тени, и в тот же момент резчик пробил сердце очередного ублюдка. Но этому уже ничего не поможет. В то же мгновение комната наполнилась синим пламенем. И это был не огонь пепла, это был сам пепел. Он превратился в высокого скелета, объятого пламенем. Посох стал пылающей косой. И в довольно тесном пространстве воцарился ад. Лично меня огонь не трогал. То ли из-за того, что мы были в одной группе, то ли хаотическое одеяние спасало. Но пока адепты в дыму и пламени пытались понять, что же происходит, я рванул к следующей цели. Просто ударил в спину и сразу рывок к третьей. Последний именованный, к которому тянулся резчик, оказался наиболее опытным, успел выставить щиты из праха, зеленоватой энергии и даже начал сам превращаться в какое-то облако тумана. Правда, костяное лезвие прошило все защиты, не встретив никакого сопротивления. Кинжал уткнулся в грудь ублюдка, и мне потребовалось приложить усилия, чтобы не пустить лезвие дальше. Счет шел на мгновение, но некромант сообразил, что к чему, и медленно начал принимать свой обычный вид. «Ты знаешь, видимо, что это такое?» — спросил я, глядя в бледное лицо. «Резчик!» — нервно сглотнул он. Ну что ж, это сильно упрощает дело. Кинжал сам рвется к центру, мне приходится его сдерживать. Так что если ублюдок дернется, то окажется в костяном чертоге раньше, чем успеет выговорить филактерий. Краем глаза я следил за обстановкой. Пепел закончил в нашем блоке, ювелирно испепелив врагов и почему-то вообще не тронув оборудование. Странное пламя. На улице сел с моим ящером, разбирались с остальными. Гамбо прострелил пару голов, сидя на той вышке, где мы забрали первых ублюдков. Но вот больше всего меня удивил Грегор. Он сражался с таким остервенением, что мне даже стало страшно. Да и меч, который сувенир на память, показывал себя очень хорошо. Некроманты, как и многие другие служители смерти, чаще всего шли по пути повелителей. Много миньонов, соответственно, упор на ману и количество отпечатков. В ближнем бою они мало чем отличались от простого человека. Большинство защитных механизмов сводилось не к тому, как не умереть, а как потом воскреснуть. Ну или умереть так, чтобы не насовсем, а полежать денек-другой и пойти дальше по своим некроманским делам. Это было одной из причин, почему мы так легко победили. Вторая причина — во внезапности атаки. Они учли буквально все. Все, кроме теневика и минователя, в компании с одним из опытнейших служителей смерти. Третья причина, к сожалению, заключалась в том, что в этом лагере не было ни одного сильного противника. Единственный призыватель седьмого ранга сейчас был прижат к стенке и морщился от боли из-за наличия лишних костей в организме. Не, хорошее место для шутки про переизбыток кальция, который убивает. Но вот шутить сейчас очень не хотелось, потому что весь наш план трещал по швам. Еще больше бесило, что половина издохлых ублюдков скоро где-нибудь возродится в своих норах. Или сделали это уже. Да даже в самом штабе пепел действовал резко. Я помню, сколько времени он потратил, чтобы уничтожить некроманта из собственного клана. Сейчас же задача стояла вывести из игры здесь и сейчас. — О, Гильермо, дружище! — радостно, словно встретил старого приятеля, произнес пепел. — Вот уж точно кто никогда не унывает. — Каро, амико! — Какими судьбами тебя занесло в этот гадюшник из солнечного Рима? — О, пепел! Каро стронцо! — криво улыбнулся тот. — Молодец, ты нас сделал. Признаться честно, мы радовались твоим успехам. Твоими руками многие в Ковине поднялись по карьерной лестнице. Это он про то, как я за год пришел половину их верхушки. Обернулся пепел к Грегору. Ты не подумай. Я вообще мужик компанейский. Но эти ребята в край берега попутали. Я не думал, что ты доберешься и до нас. Снова усмехнулся Гильермо. Ой, вот не надо этих оскорблений. Я видел, сколько защиты вы от меня поставили. Но береженного смерть сторонится. Где хозяин колосса? Я устал от этой болтовни. Где ваш второй лагерь? Второй лагерь? Ха, на Карибах. Может, ты имел в виду третий лагерь? Скалился он. Западная Африка. Слушай, хватит мне мозги-то пудрить. Я чуть-чуть ослабил хват, позволяя лезвию углубиться. Нет-нет, я серьезно. Объединились с местными будуинстами, работаем в команде. Мы же тоже, ребята, очень компанейские, да, пепел? Но колосс все еще движется. Внезапно в разговор вмешался Гамбо, который все это время шарил по пульту управления. И картинка есть. Пытаюсь определить источник. Взгляд некроманта вмиг стал серьезным. Он явно собирался выкинуть какой-то фокус, постоянно косясь на резчик в груди. В итоге желание жить возобладало. «Информация взаменна», — начал он, но Гамбо его прервал. «Нашел! Призыватель сидит внутри колосса, имя Каттег. Тут все его показатели». «Хм-хм-хм-хм, да, торгаш из тебя так себе». Повернулся я к некроманту и ослабил хват. Резчик пронзил сердце, несмотря на то, что ублюдок попытался сместить его прямо во время разговора. «Тоже мне призыватель!» «Каттег!» — усмехнулся пепел. разглядывая выведенную на экран таблицу с характеристиками. «Восьмой ранг, ничего себе! Ты знаешь его сильный?» «Да, заместитель нашего знакомого. Помогал Молгану. Состоял в небожителях, но официально руководил небольшой гильдией. Разумеется, под крылом тех же небожителей. Это псевдо-восьмой ранг. Он не мог полноценно подняться на две ступени за год». «Что ж, паршиво», — ответил я. «Да, согласен, очень паршиво», — согласился Пепел. «Это почему?» — не понял Гамбо. «Это ж значит, что он не так уж и силен». «Видишь ли, дружище, ранг берут нахрапом без оглядки на другие статы, только в одном случае. Если у тебя есть сильные отпечатки. А какие у нас сильные отпечатки на восьмом ранге?» «Ты хочешь сказать, этот ублюдок может призвать костяного дракона?» «Ну, Молган мертв», — пожал я плечами. «Пепел вырезал большинство сильных некромантов. Видимо, вот этот — новый фаворит костяного». «Если я правильно понимаю, то нам нужно завалить и колосса плоти, и костяного дракона, и призывателя восьмого ранга», — уточнил Гамбо. «А мы немного на себя берем, а? Мне так кажется, что мы уже внесли свою лепту или нет?» «Не, без обид, Грего. Да, я знаю, что ты Грегор, но Грего тебе больше идет». «А вот я не соглашусь», — произнес Пепел и указал посохом на один из экранов. «Смотрите-ка, кажется, вечеринка только начинается».